Глава третья. «Как это с ним?» Элира и Лана, которым Наташа за завтраком сообщила эту весть, одновременно изумленно вытаращились на нее. «А вот так», — вздохнула некромантка. «Я всегда понимала, что Анхайлик — собственник и параноик, и вот получила очередное тому доказательство. Он заявил, что неделя — это слишком долгий срок, чтобы находиться от меня вдали. Мало ли что случится. В общем, чтобы не перемещаться на огромные расстояния и не бросать остальных адептов, Анх решил держать меня рядом». «Так значит, ты войдешь в турнирную группу?» — недоверчиво спросила Элира. «Но как ты будешь сражаться? В смысле, я хочу сказать, твои успехи в боевой некромантии весьма слабые». «Верно». Наташа кивнула. «Но в турнирную группу меня и не зачислят. Тем более, что поединки с кучей незнакомых магов Анх в любом случае считает потенциально опасными. Он берет меня кем-то вроде секретаря, чтобы и всегда на глазах была, и в безопасности». «Его правда», — понятливо согласилась рыжая ведьмачка. «Да и тебе, Наташа, не помешает развеяться. А то, наверное, эти стены уже опостылили. А учитывая должность твоего мужа, подобные путешествия будут нечасты». «Элира права», — вставила свое слово Лана. «К тому же у тебя множество потрясающих платьев, а здесь их показывать повода нет». «Да я вообще не собиралась особо изощряться в нарядах», — отмахнулась некромантка. «Какой смысл? Как минимум поблистать на открытии и закрытии турнира!» Наташа устало закатила глаза, но спорить с подругами не посчитала нужным. Во-первых, пара платьев действительно не повредит. Во-вторых, Элира права. Здесь носить расшитые дорогие наряды негде, а в эльфийской столице они будут представлять не только свою академию, но и страну. Это обязывало выглядеть соответственно. «Хорошо, я подумаю, что лучше подойдет для торжественных моментов», — согласилась Наташа. «Эх, завидую!» — улыбаясь, вздохнула Лана, предвкушая, что по возвращении подруги ее ждет очень интересная история. «Потом расскажешь, как там все прошло. В подробностях!» «Куда же я денусь?» — кивнула некромантка и улыбнулась. После завтрака подруги направились в тренировочный зал. Вообще-то сегодня боевых тренировок не предполагалось, но из-за предстоящего турнира расписание занятий было пересмотрено, так что вместо обычных лекций и семинаров устроили внеплановые поединки. Причем на этот раз, помимо привычных магистров Ясона и Зарана, присутствовали все главы факультетов. Когда все были в сборе, вперед выступил Анхайлик, и в зале мгновенно воцарилась тишина. «Как вам уже известно, скоро состоится турнир между магическими академиями», — произнес он. «Сегодня мы будем отбирать 5 адептов 3-го курса, и уже вечером вы вполне можете увидеть свое имя в списке участников. Разумеется, если продемонстрируете нам, что достойны этого». По залу пробежал шепоток. Возбужденные перспективами адепты предвкушали, что именно они поедут отстаивать честь своей академии. «Пройду, устроим праздник с тортиком», — шепотом заверила Лану Элира. Лана улыбнулась такому предложению и, пожелав подруге удачи, сосредоточилась на плане своих действий. Полуэльфийка прекрасно понимала, что попасть в команду шансов нет, но вот не совсем позорно проиграть очень хотелось. Вариант в сотворении ступора она отбросила как изначально провальный. Все свои силы Лана решила бросить на щит, ибо знала, что противники будут бить со всей возможной силой, и прорыв тонкой пленочки скажется на ее здоровье весьма болезненно. Все проходило ровно так же, как и обычно. Пары выходили, становились друг напротив друга, мгновение затишья и стремительные атаки. Кто-то успевал, попадал и выигрывал, кто-то наоборот. Несмотря на предварительную подготовку, у Ланы тоже ничего нового не случилось, разве что после прорыва «считать мы» она не упала, хотя остатки светлой молнии ударили так, что звездочки в глазах побежали. Но буквально сразу неприятные ощущения отступили, и полуэльфийка вернулась в толпу сокурсников. Жаль только, что сознание своей ущербности не растворилось вместе с ними. Впрочем, стоило Лане отойти к стеночке, подальше от взбудораженных адептов, как она почувствовала нежное, успокаивающее прикосновение к щеке. Вздрогнув от неожиданности, девушка довольно прикрыла глаза и еле заметно улыбнулась. Мир для нее стал намного светлее, и за победным боем Элиры Лана уже наблюдала совершенно спокойно. Ну а когда поединки кончились и магистры удалились на совещание, адепты дружной гурьбой направились в столовую на обед. Все восторженно обсуждали возможных кандидатов и с нетерпением ожидали результата. Элира сияла и принимала как пожелания удачи, так и завистливые взгляды с непременной улыбкой. Сомнений в том, что именно она станет той самой ведьмачкой, которая отправится в составе группы, не было ни у кого. Шутка ли, лучшая по успеваемости, да еще и с таким покровителем, как глава ведьмаческого факультета. А сидящая рядом Лана усиленно уговаривала себя не переживать, ведь остаться в академии — это не трагедия, а правильный и справедливый вариант развития событий. К тому же здесь она оставалась вместе с Элиорном, и вполне можно было уговорить его выйти в выходные в город, нормально пообедать и погулять, а на турнире вряд ли представилась бы такая возможность. Однако червячок неудовлетворенности с собой все равно грыз душу полуэльфийки. Она столько времени тратила на учебу, но даже близко не могла сравниться с отличниками. Дисциплины по артефактам и боевой магии гробили Лане весь стабель. А как бы хотелось поехать посмотреть на светлоэльфийскую столицу. «Не переживай», — прекрасно понимая, что творится в душе у подруги, шепнула ей Наташа. «У тебя еще будет возможность попутешествовать. И не одной». «Ага». Лана тихонько вздохнула, но постаралась все же последовать совету и отбросить грустные мысли прочь. «Привезу тебе сувенир», — заверила в свою очередь Элира, и, отставив тарелку, стала подниматься. «А сейчас пойдемте, иначе со всеми этими отборами можем и на лекцию опоздать. Нам в обход по дальней северной лестнице идти надо. Южную перекрыли, защиту Академии перенастраивают». Кивнув, Лана и Наташа тоже встали и вскоре уже выходили из столовой. Следующие часы Академия взбудораженно гудела. Предположения о составе группы выдвигались одно за другим, и даже более того. Какие-то предприимчивые ребята с факультета прорицания открыли тотализатор. Естественно, не санкционировано, но не прошло и часа, как абсолютно все адепты знали о размерах ставок и фаворитах. И, между прочим, Элира была в тройке лидеров. О каких тут лекциях могла идти речь? Выходя на очередной перерыв в коридор, девушки об учебе и не думали. Вокруг, как и обычно, было шумно, кто-то куда-то спешил, кто-то собирался в компании. Внезапно пол под ногами адептов вздрогнул, а от прокатившейся по зданию вибрации зазвенели стекла и опасно загудели стены. В коридоре тотчас раздались встревоженные возгласы, подруги нервно переглянулись. «Что за ерунда?» — забеспокоилась Лана. «Защиту, что ли, укрепляют?» — задумчиво протянула Элира. Словно в подтверждение ее слов, гул и тряска повторились. Лана невольно шагнула ближе к Наташе, и руку полуэльфийки неожиданно резко обожгло. «Что за...» «Наташа, да ты искришься!» — воскликнула Лана и испуганно уставилась на подругу, вокруг которой все сильнее разгорались маленькие красно-золотые точки. «Что происходит?» Элира охнула и стала оттаскивать Лану в сторону. А Наташа, узрев вокруг себя непонятный сверкающий кокон, который становился все плотнее и ярче, испуганно взвизгнула. «Да если б я знала!» Спустя мгновение некромантка уже с трудом различала окружавших ее людей. Только вовремя активировавшийся дар прорицания позволил понять, что энергия кровавого карателя — почему-то уже не циркулируют свободно между ней и Академией, а просто с безумной скоростью вливается в ее щит. Решение было найдено почти сразу же. Осталось только притворить его в жизнь. «Все в сторону!» — крикнула Наташа и махнула рукой в сторону ближайшего окна. Сияние в мгновение ока собралось, скрутилось вихрем вокруг ее пальцев, а потом устремилась в указанном направлении. Раздался звон разбитого вдребезги стекла, а потом на улице что-то загрохотало. Адепты словно мухи приклеились к окнам. Лана не стала исключением и высунулась наружу. И изумленно присвистнула. На пути, сброшенной в свободный полет силы, оказалась башня элементалистов, и теперь в ее стене зияла огромная пробоина. «Нифига себе!» — выдохнула Лана ошарашенно. «Что ж теперь будет-то? Нас вон за небольшую дыру в потолке чуть не четвертовали!» Прокомментировать фразу подруги Наташа не успела. Сила в карателе снова начала скапливаться. «В сторону!» — скомандовала некромантка, и едва народ отшатнулся от окна, вновь сбросила туда поток. На этот раз яркая стрела пролетела мимо высокого строения и унеслась в небо. Рядом кто-то из элементалистов облегченно выдохнул. «Что здесь творится?» — пронесся по коридору гневный голос Анхайлига. «Это я тебя хочу спросить!» — нервно откликнулась Наташа и в очередной раз спустила пар в пролом. На этот раз башне не повезло. От ее верхушки с грохотом отвалился немалый кусок. Теперь взвыли все оказавшиеся свидетелями непотребства элементалисты. «Ох, твою ж! Наташенька, ты не переживай, и ручками маши аккуратней!» Словно маленькую начал уговаривать жену Анхайлик. «Аккуратнее!» — взвизгнула та. «Как ты себе это вообще представляешь?» «Хм, тогда хотя бы маши вон в ту сторону. Там тренировочное поле элементалистов. Там ничего пострадать не может. А вот если ты разрушишь башню, элементалисты очень расстроятся. И восстанавливать ее придется за мой счет». «Думаешь, я в состоянии сейчас переживать о деньгах?» Следующий заряд просвистел вновь в небо и там разорвался. «Я понимаю, родная, но так бездарно тратить такую кучу золота тоже не хочется. Так что постарайся сосредоточиться». «Бездарно?» Наташа возмущенно взмахнула рукой, и следующий поток силы снес кусок крыши морга. «Мой морг!» — взвыл Анхайлик. «Где, наконец, этот Витор?» Долго ждать архимага не пришлось. В коридоре рядом с магистром скрутилась белая спираль портала, а в следующий миг появился и сам старик в белой хламиде. «Да что же это за напасть?» — воскликнул Виттор и сразу переключился на попавшую в передрягу некромантку. «Наташа, не переживайте, сейчас я сниму карателя». И действительно, вскоре рой из ярких точек вокруг Наташи клубиться перестал. Девушка облегченно вздохнула, и этот вздох дружно поддержали все присутствующие. «М-да», — недовольно протянул Виттор, осматривая произведенные разрушения. «Морг починю за свой счет», — великодушно сообщил Анхайлик, и в ответ на вопросительный взгляд архимага добавил. «За остальным обратись к Ульриху. Целостность Академии в его интересах». Виттор еще раз тяжело вздохнул и, приказав всем расходиться по аудиториям, поспешил прочь. Анхайлик же задержался и пристально посмотрел на Наташу. «Со мной все в порядке», — заверила она мужа, легко догадавшись, о чем тут думает. «Но почему каратель испортился?» «Защиту перенастраивают секционно, по корпусам», — ответил Анхайлик, чуть нахмурясь. «И некоторые секции приходится временно отключать. А поскольку каратель неразрывно вплетен в защитную структуру, видимо, где-то зацепило и его». «Понятно». Наташа зябко передернула плечами. «Надеюсь, больше такого не повторится». «Походишь пока без карателя», — успокоил некромант. «А к тому времени, как мы вернемся с турнира, защиту уже перенастроят». «Хорошо». Наташа согласно кивнула, и Анхайлик, развернувшись, поспешил за Виттором. «Уф!» — глядя ему вслед, тихонько выдохнула Лана. «А вот вам и крутая защита. Хорошо, что хоть без жертв обошлось». «Да уж», — пробормотала Элира. «Ведьмы-некроманты! Вечно от вас одни проблемы!» Проходя мимо троицы в аудиторию, пренебрежительно бросила Розалия. «Одно слово. Темные». Лана было злобно зашипела в ответ, но, заметив крайне недружелюбные взгляды окружающих элементалистов, осеклась. Провоцировать всю эту толпу на выяснение отношений с возможным перерастанием в потасовку не хотелось. «Пойдем отсюда», — движимая примерно такими же мыслями, шепнула Наташа и, подхватив ведьмачек под руки, увлекла их на лекцию. Анхайлик, не на шутку встревоженный из-за отказа сильнейшего защитного заклинания, быстрым шагом направлялся в сторону факультета боевой элементалистики. Необходимо было оценить нанесенный ущерб, после чего помочь Виттору составить письмо в Вельск, ну и попутно перепроверить правильность плетения защитных заклинаний. Однако добраться до цели он не успел. На полдороги некроманта остановил оклик одного из адептов-прорицателей. «Вас просят срочно подняться к Даль-Зеркалу, магистр», — произнес адепт. «Кто там еще?» Анхайлик раздраженно прищурился. «Глава Королевского совета Вельска». Ответ не оставлял вариантов. Нужно было идти, не откладывая. «И какого демона ему понадобилось?» — мысленно ругался Анхайлик, взбегая по лестнице факультета прорицания. «Неужели Ульрих уже узнал о разрушениях в Академии и решил, вместо того, чтобы пообщаться с Витором, выяснить подробности у него?» Однако едва некромант переступил порог полутемной комнаты и взглянул в лицо дожидавшегося его собеседника, то понял, что с темой разговора не угадал. Высокий седовласый мужчина в дорогом костюме был слишком напряжен и встревожен. «Приветствую, магистр Анхайлик», — едва заметив некроманта, произнес советник. «Наши прорицатели сообщили, что у вас в Академии серьезные проблемы с защитой. Это верно?» «Отчасти», — признал Анхайлик, едва не скривившись от досады. Тратить время на перерассказ не хотелось. «Архимаг Виттор уже готовит вам информацию по...» «Оставьте», — неожиданно перебил мужчина. «В связи с этими проблемами я уполномочен передать вам пожелание Его Величества. Ульрих хочет, чтобы вы забрали его дочь с собой». «Как с собой?» Анхайлик изумленно кашлянул. «Куда? На турнир? Да вы шутите!» «Мы серьезны, как никогда, магистр», — заверил советник и с неудовольствием поджал губы. «Это неприемлемо», — отчеканил Анхайлик. «Слишком далеко. Слишком много народа вокруг. Да вы вообще понимаете, насколько опасно подобное путешествие?» «Мы понимаем, насколько опасно оставлять девушку в Академии без защиты», — парировал мужчина. «С вами рядом, магистр. Она будет в большей безопасности». «Советник, вы хоть понимаете, куда предлагаете отправить эту неугомонную девчонку?» «Да, в Академии сейчас перебои в защите, но Виттор остается здесь. Он сможет за ней проследить». «При всем моем уважении, архимаг уже в возрасте», — напомнил собеседник. «И уследить, как вы сами выразились, за неугомонной девчонкой и одновременно за перестройкой Академии, ему будет проблематично. К тому же свою жену, насколько нам известно, вы решили взять с собой, а значит, и сами защите Академии не слишком доверяете». Анхайлик скрипнул зубами. Против доводов советника он мог бы многое возразить, но видел, что это бесполезно. Было ясно, что решение уже принято и обсуждению не подлежит. «Лишний член команды обязательно привлечет внимание», — процедил некромант. «Под каким предлогом я должен тащить ее на турнир?» «Зачем лишним?» — удивился советник. «Просто возьмите ее в команду». «В команду? Ланатиэль?» Анхайлик поперхнулся. «Да вы смеетесь. Она умеет только разрушать, совершая ошибки на пустом месте. А в боевой магии у нее вообще провал». «Не наговаривайте, магистр». Советник недовольно покачал головой. «Мы имеем удовольствие каждый семестр просматривать аттестат Ланатиэль и отмечаем ее весьма неплохие успехи в зельеварении. Эликсиры она в состоянии делать, а большего от ведьмака и не нужно. Дайте девочке себя проявить». Некромант обреченно вздохнул,